بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والدليل على هذه الأركان الستة درجة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. تسمية الغيم ثلاثة الأصول الأصول الثلاثة. والدليل على هذه الأركان الستة الأركان التي بلدت بريشيسن هي أن تؤمن بالله وملائكته ورسله и так далее. Да, то есть лес бирра антуалю вуджухакум кабаль аль-машрик валь-магриб валакин аль-бирра ман амана биллахи валь-яуми аль-ахир валь-малаикати валь-китаби ан-набийин. Ва далилу кадри каулуху тааля: инна кулля шайин халакнаху бикадр. Да, то есть более подробно это все рассматривается в книгах шейха ислама рахмаллаху тааля. Ва якулу шейх рахмаллаху аль-мартаба ас-салиса. المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان وهو ركن واحد درجة نزلت من ركن واحد والإحسان أعلى مرتبة من مراتب الدين تسد سامة وسوك أورين из уровней религии وشمل الإيمان والإسلام да то есть بين الإحسان والإيمان عموما وخصوصا مطلق بين الإيمان والإسلام عموما وخصوصا مطلق ولهذا كل علماء كل مؤمن مسلم ده على عكس وكل محسن مؤمن على عكس تسد التركيز أتته رزلين والإحسان فسره الشيخ بما فسره به نبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل جبريل في نوم ثلاث لغات جبريل جبرائيل и جبرين вместо لام произносят арабы нун то есть где заканчиваются нам они то есть меняют бадрами для нун и говорят джибрин и так далее и вот этот важный момент на который указал шейх Мухаммад Абдул-Вахаб это делает тафсир то есть тому что пришло в религии таким образом как это пришло в религии как то есть ислам должен делать тафсир таким образом как шариат делает ему ислам Ихсан делается тафсир. Почему? Потому что это мусульхат аш-шар'ия, то есть и шариат фассара залика, да, то есть то же самое ширк и все остальные. То есть моменты делаются тафсир таким образом, как это делают. И на это указал шейх Лусам не один раз в своих фатавах. Валихсан фассарум шейх бима фассараху бихи набию. صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل والإحسان الذي أمر الله به بعده واثنى على أهله في كتابه نوعان بس والإحسان который приказал Всевышний и могучий Аллах то есть своим рабам и похвалил то есть за это то есть тех кто аль-мухсинун да в своей книге то есть похвалил их в своей книге два вида первый аль-ихсан или аль-халк би анва аль-ихсан то есть аль-ихсан или аль-халк ихсан к созданиям к созданиям, да, то есть ихсан бывает к созданиям, это первый вид аль-ихсан аль-халки би анва аль-ихсан, то есть разные виды ихсан в зависимости от каждого, в зависимости от, то есть к родителям один вид ихсана проявляется, к детям другой, к жене третий, к братьям, то есть четвертый, к Ахмаду пятый и так далее. Ва'буду Аллаха ва ля тушрику бихи шайан ва биль валидейни ихсанан. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا да, то есть здесь Всевышний Аллах ва'буду Аллаха ва ля тушрику бихи шайан то есть это основа всех основ а потом вабил валидейни ихсанан то есть ихсанан это мафуль мутлак ва'милуху махзуфан ай ахсину ихсанан مفهوم مطلق كما مقام الفعل وبذي القربى то есть это родственники واليتامى والمساكين то есть сироты мискины да то есть и المساكين то есть и الفقراء как вы сказали некоторые اهل العلم то есть это из раздела из اجتماع افترق فاذا افترق اجتماع то есть мискин если пришло в одном контексте мискин и факир то это да, то есть каждый из них несет в себе два разных А смысл факир беднее, чем мискин. Да? Да, да, да, то есть у него есть, но ему не хватает. Что-то есть, да, работает, да, но да, да, ну, не хватает, то есть прожиточными, да. То есть валь мискин, файза, то есть если пришел один из них, то есть лявсон включает в себя и, то есть, и того, и этого, когда и обоих. Приходит, он может так и так. Да, то есть нет, когда приходит вместе два слова, то каждый из них несет свой собственный смысл, а когда одно слово пришло, одно из них включает в себя другого. Да, то есть все из этого раздела. Да. Вальджари дель курба, то есть сосед родственник. Вальджари джунуб, то есть не родственник. Да. Нам. Васахиб аль-джам, то есть это как, то есть те, кто спутник и так далее, то есть там друг и так далее, какой-то. Да. Может быть, не совсем сосед, ну в общем друг. То есть я знакомый друг, там в одну мечеть вместе ходите, встречается, между тем там, ты на этой улице живешь, он на соседнем, там встречается вместе в мечети и так далее. Неподалеку живет, да? Вабни Сабиль, то есть это путник. Вамама Лаката Айманов, это, то есть те, кто находится, слуги, то есть рабы и так далее. Инна Аллаху ля юхиббу ман кана мухталан фахура, то есть то, что вот это моментом нужно очень всем запомнить, это то, что Всевышний не любит ман кана мухталан фахура, то есть тот, кто высокомерные, тщеславные и гордливые люди. Аль-Ихсан филь-Амаль вахуа аль-Максуду гуна, то есть здесь это имеется в виду. Валь-Мурад, то есть это второй вид. Валь-Мурад иткануху ва икааху аль-Акмали вуджух, то есть аль-Ихсан, это то есть делать что-то хорошо и самым наилучшим образом. Вот это называется Ихсан. Фаиза катальтум фахсину аль-Китлята. То есть файза каталькум, если вы убиваете, то убиваете это хорошо. Да, файза забахтум фахсину зибха. То есть и так далее. Поэтому ихсан, то есть как я много раз говорил, как это часто встречается в книгах, чистое сердечье и так далее, нет, то есть это никакого не чистое сердечье. Аль-Ихсан это иткан, то есть филь-амль, то есть делать что-то хорошим и соответствует таким образом, как это положено. И стараться, то есть это улучшать и так далее. Это называется аль-ихсан. Инна Аллаху юхиббу аль-мухсинин. Ва ман ахсану динан мимман аслама ваджху лиллахи ва хуа мухсин. Мухсин, то есть тот, кто очень все старается делать хорошо и наилучшим образом. Кал ва хуа ай аль-ихсан, да? Ан та'буда Аллаха кана катара. То есть что имеется в виду здесь, а это вот этот момент. Ва хуа, то есть это когда ты поклоняешься Аллаху, таким образом, как будто ты его видишь. Вальман антукбиля аля абадати ляхи каннака тарога, то есть как будто ты, то есть направляешься, то есть в поклонениях, то есть Аллаху таким образом, то что как будто ты его видишь. Валь абад ляй ровно раббахум фид дуни, то есть мы никогда не увидим нашего Господа в этой дуни. Ва иннама яровнаху ямалькаям, то есть то, что увидит его, что в судный день. Камаддалят аля залик аят валь хадис, то есть как на это указывают аят и хадис. Валякин ль му'мину садику юхсину фи абадатихи ля раббихи, то есть но валь му'мин, то есть правдивый верующий, он старается делать хорошо и лучшим образом в поклонении, то есть своему Господу. Фа ябадуху каннаху яраху хаифан раджиан мукбилан хадиан ли раббихи мутазаллилан, то есть и поклоняется ему, то есть таким образом, как будто он его видит, то есть боясь его, надеясь. Мукбиль это, то есть то вперед, то есть направляется вперед и так далее. Хадиан, то есть смиренно. Да, смухаль. Мукбиль и смухаль. Мин акваля, да. Икбаль, да, вот таким, да. Мутазаллилан, то есть смиренно и так далее. وَمَنْ كَانَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ, и тот, кто будет, то есть, вот в таком состоянии, فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ سَيَكُونَ فِي غَايَةٍ مِنَ الْإِقْبَالِ وَصِدْقِ فِي الْعِبَادَةِ, то есть тот, кто будет в таком состоянии, то говорит, известен, то, что он будет, то есть فِي غَايَةِ الْإِقْبَالِ, то есть в предел, то есть إِقْبَالِ, как это по-русски сказать. Да, то есть вот таким образом, وَصِدْقِ, то есть и правдивость فِي الْعِبَادَةِ, то есть поклонение. إِلَّا لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فَالْعَبْدُ لَا يَرَى رَبَّهُ, то есть никто из нас не может увидеть своего Господа. وَلَكِنِ اللَّهُ يَرَاهُ, то есть ну Всевышний Аллах его видит. فَإِنْ بَغِلِ الْمُسْلِمْ أَيَسْتَحْدَرَ اتِّلَّعَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَشُهُودَهُ лягу, то есть и необходимо для верующего, чтобы он что? Постоянно держал в себе вот это состояние, то, что Всевышнего его видит. Фаюджибу лягу залика тахкика аль-абудияти, то есть и это сделает, то есть обяжет его это тахкика аль-абудияти, то есть то, что он будет осуществлять именно вот это состояние рабства, то, что он раб. Это халяф аль-хурри, то есть аль-абуди это вот то, что уничтожает ихван. Это вот они уничтожают вот это аль-абудия. Вот это одна из их основ, цель, это они уничтожают, да. Это одна из их, то есть одна из основ их секты. Понятное дело, они об этом ляжутся рихон, то есть они не говорят это, но их весь манаж именно на уничтожение аль-абудия. Вот те ихван, которые сейчас, не те, которые, может быть, 20 лет назад, 30 было, отличаются. Уничтожают таким образом то, что они призывают или хуррия, то есть свободу, то есть мы должны, да, мусульманин должен быть свободным, должен быть сам дышать, он должен быть, то есть и так далее. Они внушают вот это чувство, противоположность религии в исламе, то есть... Да, вы рабы, то есть мы рабы. Мы должны выполнять. Вот это постоянное ощущение внушения нам, то, что мы рабы и обязаны подчиняться Всевышнему Аллаху, выполнять его приказы. И внушение вот этого. И поэтому у шейха сам даже отдельный расай алеска калабуде и подобное этому, и он объясняет этот момент, то, что мы рабы. Да. И поэтому вот это очень влияет на понимание нахкамы религии. Почему? Да потому что Всевышний Аллах приказал, значит, надо делать. Запретил, значит, надо оставлять. Маслиха, не маслиха и так далее. И поэтому, вот, отталкиваясь от того, что происходит уничтожение вот этого аль-абудии, люди начинают маслиха и мафсада, маслиха и мафсада, да, они начинают своим аклем видеть. Они начинают думать, нет, здесь маслиха, то есть лучше, нет, здесь маслиха, нет, ни маслиха и мафсада нет. То, что Всевышний Аллах приказал, там маслиха. То, что Всевышний Аллах запретил, там мафсада. Что бы тебе ни казалось, что бы ты ни думал. Поэтому, то есть, в действительности, вот этот момент, который вот эти аль-беда, они, вот это, у них происходит уничтожение вот этой основы, аль-абудия. И, соответственно, и происходит уничтожение валя, валь-бара, филислам. Фа-иллам такун тараху, фа-иннаху ярак. Валь-абду ла яра раббаху, валякин Аллаху яраху. Фа-инбагили муслим айя сахдара иттиля'а. الله عليه وشهوده له فيوجب ذلك التحقيق العبوديتي وكمال الإكبال то есть и обязывает это также да полноценность полноту الإكبال то есть как это да то что человек приближается направляется в сторону Всевышнего и могущего Аллаха وقال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون А Всевышний Аллах говорит, инна Аллаха ма'ладина такау, то есть те, у которых таква. Таква, ты запомнил? Абдулла объяснял, что такое таква. Абдулла так объяснил? Абдулла мне вообще не писал такого. На аль-высоты. Он не тебе объяснял, он объяснял это на уроке, когда я его спрашивал. На уроке по аль-высоты. А где же не было же меня? Мы у тебя дома сидели в твоей комнате. Подожди, как? Да. Сошло. Ну да. Ну да. Ну да, сидели. Ну чай пили, помню, да, ну картошку ели, тоже помню. Москву убрал там. Помню, здесь не помню, да. Давай, что хотел сказать? Там ухуляет, да, когда это что-то такое? Я тогда сподвижник, потому что он... Дорога там, представили колючки, да? И ты идешь и обходишь все там. Да, это, колючки, например, хороший. Вот. Так вот, то есть со стороны Люга взяты миналь Люкая. Миналь Люкая это когда ты то есть, защищаешься от чего-то. Чем-то оберегаешься, защищаешься от того, что может причинить тебе каким-то образом вред. Да, по отношению к Всевышнему, то есть это от таква это джа'лю бейнака ва бейна ма ядурука викаятан. А то есть что оставишь за викая, то есть в зависимости от того, чего ты уберегаешься, соответствующую защиту ты ставишь. Поэтому таква по отношению к Всевышнему Аллаху, а ты не можешь от него спрятаться, ты не можешь от него закрыться. одеть шлем, бронежилет, потому что он тебя как-то ты не можешь спастись от наказания Аллаха, кроме как сдаться ему и подчиниться ему. И выполнять то, что он тебе приказывает, и страница от того, что он тебе еще запрещает. Вот это есть ат-таква. Поэтому аль-муттаки это который, то есть не находит способа спастись от Аллаха, кроме как, то есть он не может спастись, кроме как подчиниться. Одно слово какое-то, одно термин богобоязнь. Богобоязнь, то есть можно так сказать. Кроме как термин, в смысле как одно выражение. Но под этим понимать нужно вот это, да. Потому что просто слово богобоязненность не несет в себе вот этого смысла, который, то есть, вложено, да, вот. Беляза, да. Инна Аллахма ладина такова, то есть, аладина и такова, это вот эти вот, вот эта категория людей. Валадина гум махсинун. Да. И такова раббахум вахсану фи таквахум. То есть, постоянно это все улучшают. И улучшает. وهذه هي معية الله الخاصة قيدها بالمتقين. То есть и вот это معية الله خاصة, то есть конкретизированное, то есть вот это то, что Всевышний Аллах, то есть постоянно помогает, то есть поддерживает, то есть дает тауфик и так далее, и так далее. То есть совместимость вот это. Инна Аллаха маа. Маа это зорф. Инна Аллаха маа ладина. Сакал. Да, то есть вот это, как это по-русски не знаю сказать. Да, как аляка и так далее. Маия взята от маа. Как сайрура взята от суара ясыру. Суара ясыру. Сайрура. Там. Да. وَنَذِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ عَنْ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. То есть это слова, да, пророк عليه الصلاة والسلام, то есть к лучшему из подвижников, это Абу Бакр, то есть когда они были в этом Шульгар. لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى لِمُوسَى وَهَارُونَ عليهما الصلاة والسلام إنني معكما أسمع وأرى. نجوى هذه المعية تقتضي, وهذه المعية تقتضي التأييد والحفظ والنصر. كيف معنا نجوى أبو بكر إن الله معنا. Да, с нами, да. С нами, то есть таким образом. Многие понимают с нами, они говорят, он сильный, могущественный. Ну так оно и есть примерно, да. Потому что он говорит, суфисты говорят, он с нами, значит он здесь везде. Да. Хулю, да, вот это куфун балах мухужин умили, да. А многие говорят, что так он с нами, это он могущество, силы, да? Да, то есть, ну это аль-хакика, это действительно, то есть здесь подобного рода моментах ни в коем случае нету ни маджаза, никаких, то есть это аль-хак, то есть фахуа ма'на единственное, что как шейх сам объяснял фил-хамауи, я объяснял. Я еще объяснял. Ты там объяснял, как ахи до высоты, да. Мы не знаем, как он с нами, но как на ядре. Ну, в смысле, мы не знаем, как он кефьер. Да, это понятное дело. Факт в том, что аль-маия так тады по-любому ляз оттуда, когда Всевышний говорит, я с вами. То есть понятные дело, ты сразу утверждаешь то, что он, то есть, не рядом с нами находится. Да, то есть. Да, поэтому вот этот момент мы не знаем, каким образом это происходит. Почему? Потому что это касается сифат и действий Всевышнего Аллаха. Как, например, самый простейший, например, например, то есть шейх сам некоторые из этих примеров приводил в Филь-Хамауи. Всевышний, то есть как, например, Аль-Камар Ма-Аль-Мусафир. Аль-Камар, то есть Мусафир идет, Аль-Камар Маху, ты же можешь это представить, каким образом это происходит? Да, то есть или ты идешь и видишь, то есть звезды и луну. ты же понимаешь, каким образом, то есть ты знаешь аль-кайфия, то есть каким образом это выглядит и каким образом, то есть это все. В отношении Всевышнего Аллаха ты говоришь то, что Он с нами, но также ты утверждаешь то, что с нами не имеется в виду сидит здесь, то есть в комнате, сошло, то есть или подобного рода чушь и бред. Поэтому, то есть, почему аль-Аимма сделали тафсир, и в тот же момент ты утверждаешь, и поэтому те, кто аль-Маджаз, вот этот момент, то есть те джумур, которые говорят, что есть маджаз, они говорят, что здесь маджаз. То есть маджаз это сарфу ляуз ан-захири. То есть это трудно объяснить. Переходный смысл, да, то есть переходный смысл. Как если, например, то есть это когда, как это сказать, то есть не нужно понимать, то есть аль-маджаз, не нужно понимать, да, в прямом смысле, как оно есть. На русском тоже много. Как, да, да, то есть на русском это часто встречается. Там по книге говорится, ля валид валя яби, маджаз, он как что-то на пакшо, с камару валя шанса на маджаз. Да, то есть. Да. Поэтому и не нужно говорить, ну это аль-хакика, Всевышний Аллах с теми, с кем он обещал, что он будет с ним. Хакикатан. Мы не знаем, каким образом это выглядит. Но знаем то, что из этого вытекает, как здесь шейх говорит, то, что Всевышний Аллах обещает, будет ма'ладин такого, ладин хум мухсинун. Значит, что там будет происходить? Он их будет поддерживать. То есть это аль-муктада вот этого аль-ма'ия. То есть это то, что вытекает и требуется оттуда. То есть, а иначе, когда я тебе говорю, например, в битве или где угодно, то есть не переживай, мы с тобой и так далее. Это значит, то есть что требуется, то есть для чего? Это этим самым я хочу тебе сказать, то, что мы будем помогать тебе, чем сможем. Разве не так? По-любому, то есть помощь, поддержка, то есть словом, делом, чем угодно. Вот это называется муктада. Муктада вот этого, то, что обещание от меня к тебе, то, что мы с тобой, то есть я с тобой, тогда требует это. Но неизвестно, каким образом я буду рядом с тобой находиться, или я буду вдалеке к тебе посылать, или то есть моя беспомощность требует то, что я не могу тебе помочь, если я буду вдалеке от тебя сам. Но могу, то есть даже... Армия пройдет. Да, армия пройдет. Да, то есть, или... То есть, и помощь от Аллаха разнится от нашей. Вот это называется аль-ма'ия. Поэтому, каким образом это выглядит? Всевышний Аллах обещает то, что будет с нами. Мы ни в коем случае не говорим то, что это маджаз. Это аль-хакика, то есть ляуз аль... Каким образом он с нами будет, мы не знаем. Мы не знаем, как он... но мы знаем то, что это муктада вот этого аль-ма'ия, то, что он с нами помощь и поддержка. И тауфик, и так далее. А понятно этот момент? Да. Маколюху, то есть, и вот шейх здесь как раз вахазиль ма'ияту, так тогда от таида валь хивза ван наср. Точно понятно? Вакулюху ватавакал аля азиз ар-рахим аллази яраука хина такум ватакаллубака фи саджидин иннаху ва самиу аль-алим. Валь маана и'тамид бикалбика ва фаввид джамиа умурика иля ман яраука ва анта каимун фи абадатихи. То есть и'тамид бикалбик ва фаввид джамиа умурик, то есть фаввид это как довериться, направить, оставить, да, то есть все это, да, то есть джамиа умурик илля ман ярак, то есть по отношению к тому, кто тебя видит, а это кто? Всевышний и могучий Аллах, ва анта каимун фи ибадатихи, то есть тот момент, как ты стоишь и поклоняешься ему. Нам. Ва анта байна саджидин ва маахум, то есть и ты среди тех, то есть, которые делают, да, то есть во время сажда и так далее. Аллади ярака хин ва такаллабака фи саджидин, то есть аль-харакат и так далее. Нам. Фа ин таваккальта алейхи фа иннаху кафик, то есть если ты будешь уповать на него, то он тебе будет чего достаточно. Фа ин таваккальта алейхи фа иннаху كافيك. نعم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا ظاهر الدلالة على معنى قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تزيد ظاهر الدلالة على معنى في تدرس آياته. الشيخ حسين محمد أبو الوهاب привел как дополнительный тафсир на слова فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ وَقَوْلُهُ أَمَا تَكُنْ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنْ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيدُونَ فِيهِ. То есть وَمَا تَكُنْ مِنْ شَأْنٍ, говорит шейх Аль-Баррак, أي حال من أحوالك دينية أو دنيوية. То есть دينية это то, что касается религиозной, дуньявия то, что касается дуни, то есть какие-то проблемы и так далее. Ама такуну фишанин, то есть фишан, то есть будь то фишан дин, будь то фишан от дуни. Почему? Потому что шан как амр, амр умур, то есть дела какие-то, ахвали и так далее. То есть обстоятельства какие-то. Почему? Потому что пророк был исподвижники, то есть помимо того, то, что заняты делами религии, были еще заняты и делами дуни. Вама татлю минху мин Кур'ан, ай вама татлю мин Кур'ан аллази авхаху Аллаху илейк. То есть из Кур'ана, то есть который не спосылается Всевышним Аллахом на посланника Аллаха алейхиссалату вассалям. Хаза ахасу мин каулихи вама такуна фи шани. Почему? Потому что шан туда входит чтение Корана тоже. В чем-то шан лявза ум, то есть будь то да, то есть туда входит и поклонение, и дела, касающиеся дуни, поклонение туда входит и чтение Корана и так далее, и так далее. То есть, но Всевышний Аллах сделал конкретизацию этому танбиган. Мин Коран тоже, даже в состоянии, когда ты просто сидишь и читаешь Коран, Всевышний Аллах тоже, то есть с тобой и так далее. Вахасаха биззикр, да? Вама такун фишанин, то есть вахасаха биззикр, лянна талявутуху лил Кур'ан мин а'азами шаунихи, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что чтение Кур'ана было самое из, то есть из больших дел касания к Аллаху. На посланник к Аллаху алейхи ва саллям очень много читал Кур'ан. Илля кунна алейкум шухуден, хаза хуа шахид. Илля кунна алейкум шухуден, это есть شاهد فالمعنى إلا كنا حاضرين وقت شعوركم فيه واستمراركم على العمل به. То есть والمعنى إلا كنا حاضرين, то есть кроме как إلا كنا عليكم شهودا, то есть свидетелями, да, شهود جمع شاهد, إلا كنا عليكم شهود, то есть إلا كنا حاضرين, то есть как бы присутствует Всевышний Аллах, да, вакта шуруайкум фихи, то есть во время то есть вашего начинания этого действия, вайсим радикум аляль амаль бихи, то есть и вашего постоянства на этом действии. Фаракибуллаха фи амаликум ва аддуха аля ваджхин насихати валь иджтихади фиха, то есть и ракибуллаха, то есть аль-муракаба это постоянный контроль над собой, да, то есть таким образом, то что ты вот это осознавание того, то что Всевышний Аллах то тебя видит и так далее. Вараки Буллах фи амаликум, то что Всевышний Аллах постоянно видит, то есть нас в нашем ваддуха аля ваджхи насиха валь иджтихад, то есть таким образом, то чтобы то есть искренне правдиво, то есть и проявлять в этом старание. Ва ияком ва ма якрахуху Аллаху Та'аля, то есть и сторонитесь того, чего не любит Всевышний Аллах, да, и чего он, то есть и то, что он запрещает. Файнаху мутталиун алейкум алимун бизавахирикум ваби ва баватиникум, то есть то, что Всевышний Аллах мутталиун алейкум, то есть он вас всех видит, осведомлен всеми вами, то есть будь то, то есть ваши внешние действия, будь то внутренние наши состояния мысли и так далее. То есть один абзац пропустим, потому что достаточно, чтобы понять, кто хочет, думаю, сам этот абзац прочитайте. Вакасир мин ан-нас ля яхдуруна хаза аль-амр, то есть многие люди не воспринимают, то есть не осознают вот этого. Фахаза макамун азим, то есть это великое состояние, положение. Иннама юхаккикуху аль-куммалу мин аль-муминин. Аль-куммал — это джамо камиль, как саджид, джамо суджад, рука, ракия, джамо рука и так далее. Иннама юхаккикуху аль-куммалу мин аль-муминин. Вадакаддама анна дин аль-ислами саласу маратиба. То, что и уже говорит Абу-Ла Шейх, говорит, что религия ислам три уровня. Аль-Ислам валь-Иман валь-Ихсан. Вакад закараха шейху, вазакара арканаха, вамаанаха, вадиллятаха мин аль-Куран. Суммакал, то есть и упомянул об этом, и упомянул аркану, и смысл, и доводы из Курана. Суммакал, вот далиль мин ас-сунна, то есть и потом далиль мин ас-сунна, также на это, да, хадису Джибриля аль-Машхур. Хадису Джибриля аль-Машхури ан Умара рада Аллаху та'аля анху, да, то есть известный хадис о Джибриле, то есть удалили алямата каддам кулам, то есть и так далее. И шейх, вот это важная фраза тоже, из-за атлака хадиса Джибрил юрозу бихи хазил хадис, то есть когда говорят хадису Джибриил, это имеется вот этот хадис от Ибн Умара, и от, то есть он передал хадис от своего отца. Этот хадис Аль-Бухари провел эксцессаром, и имам Муслим и имам Ат-Тирмизи провели полностью всю полную привод. Сначала, а? Вот Арбалина там идет. Да, да, да, да. Нет, первая половина, то есть там отсутствует причина этого хадиса. То есть причина этого хадиса от Ибн Умара, от своего отца. А, он просто говорит, да, да, сразу, да. Коль бейна манахну джулусин анда Расулиллахи алейхи салату вассалам. На год шейхун ураваху айдин гуа аль-Бухарию билаузин мухталифин калилин, да, ана бихурар. То есть аль-Бухари упирался бихурар. Коль бейна манахну джулусин анда Расулиллахи алейхи салату вассалам. Изталя алейна роджулун шадиду баяди сияби, шадиду саваде шаар, ла ура алейхи асару сафари, ولا يعرفه منا احد. То есть за то, что появился человек, то есть вот с такими описаниями. В тот момент, когда мы ونحن جلوس عند رسول الله, то есть мы когда были сидели вместе с посланником Аллахом, изтали علينا رجل, то есть пришел к нам, появился, то есть таким образом, то что они не видели, откуда он пришел. И был, то есть, в белой, то есть, в хорошей белой одежде. То есть, и, то есть, у него были такие черные волосы. Густые, то есть, такие сильно черные волосы. Айру алейхи асару сафар. То есть, и не было на нем видно следов пути. То есть, поэтому сподвижники передали этот момент так как этот момент, то есть, привлекает к себе внимание, то есть почему? Потому что пришел незнакомый человек, его сразу осматривают, то есть как он выглядит и так далее. И вот это все бросается, то есть они поняли то, что не из Медины, и напутника тоже не похож, тоже ближайший, то есть от Медины, да, да, то есть да. Айру алейхи асару сафар, ва ла яърифу мин ахад, то есть и никто из нас его не знает, это указывает о том, что ни из Медины, ни откуда, ни поблизости, ни нет. Хатта джаласа иля ан-наби алейхи салату ва салам, фасада рукватейхи ля рукватейхи, ва дааа кафейхи аля фахизейхи. То есть он сел рядом с посланником Аллаха таким образом, то что прислонил свои коленки к его, и хляв среди ученых, то есть он положил свои руки на коленки пророку или на свои коленки. И Аллаху алям, то есть лично я склонился к мнению, то что он на свои положил. А шейх Аль-Барак здесь, то есть как вы видите, склонился к мнению, то что он положил, то есть на коленки посланника Аллаха алейхи салату ва салам. Фахиз Это вот это место вот отсюда, вот до сюда. Вот это место называется Фахил. Да, да. И мне вот это еще сделал, вот это. На пол стакан воды. Прошу, пусть. Акал я Мухаммад. То есть, да. Хатабаху бисмихи. Хатабаху бисмихи. Кал я Мухаммад. То есть, таким образом, то, что лизарь аннаху джахилун ля'рифу хасн хатаб. Да, то, что так обычно обращались к посланнику Аллаха. То есть, бедуины и т.д. Или те, кто, то есть, кто не знали, то, что он пророк, то есть, или не признавали его, то, что он пророк. С противоположность сподвижников, они говорили «Я Расул Аллах» или говорили «Я Наби Аллах». Ахбирни анил ислам ай, маху аль ислам, факалу Расул Аллах алейхи салату ислам аль ислам, анташхада алла илляха илля Аллах, ванна Мухаммадан Расул Аллах, ватукима салата, ватуктия заката, ватасум Рамадан, ватахуджа альбейта, инсатата илейхи сабилин. То есть, подробно эти все моменты мы, то есть, объяснять не будем, потому что уже многократно, то есть, что такое ашхаду ля илляха илляллах, мухаммад расулуллах и так далее, аль-исламу ас-салям и так далее, все это было уже объяснено. Акара садакта фа'аджибну ляху яс'алюху ва яс'аддикух. То есть, и он, когда посланник Аллаха алейхиссалату вассалам, и также храбр среди ученых, во время спрашивания разговора, догадался ли пророк, что это Джибриль или нет. Знал ли пророк, то что тот, кто к нему прошел и спрашивает, это Джибриль? Или, откуда у тебя такой дали, что он знал? Ну, потому что я его сахал, значит, кто он приходил. Он это сказал, когда? После диалога. Ну, а когда он, я к нему подсел? За время разговора. Халяв среди ученых, ну. Кал садакта фаджибилляху ясалюху ясаддикуху. Да, то есть, это то, что Аль-Ада, Ан-Насаиль, Ля-Курс, Садакта, то есть обычно Саиль не говорит, то есть Садакта даже. То есть так говорят тот, кто спрашивает и знает заранее ответ, но просто хочет, чтобы это, да. Он знает, чтобы я думаю, этот хадис уже был многократно раз то есть, объяснен везде. Все уже знают. Да. Никому не интересно будет. Фа'аджибну ляху яс'алюху ясаддикуху. То есть за то, что обычно таким образом. Сумма кал фахбирни анил иман. Да кал ан тутмину биллахи ва малакатихи ва кутуби русулихи. Ва ля мин ахир ва тутмину бил кадири хайрихи ва шарри. Можно было бы, конечно, здесь очень подробно сделать шарх, то есть что такое ислам, что такое иман, да, что такое, то есть ас-салат, то есть и иман в отношении ангела и ангелов и так далее. Но факт в том, что это, то есть уроки по салату расул, то есть в общем затянутся, да. Акал садакты, то есть таким же образом подтвердил его слова. Кал фахбирни анил ихсан, и это то, что заставляло, то есть да. Еще больше обратить внимание сподвижников на это. Да, то что, то есть. Они удивительное чудо. Да, это да, то есть что заставляло их уделять этому внимание. То есть пришел незнакомый человек и поступает таким образом, спрашивает. То есть, во-первых, обратился я Мухаммад. Они знали то, что таким образом сподвижники не обращаются к посланнику Аллаха. Но тот же внешний образ и вид поведения и так далее тоже указывают на воспитанность. Также, то есть, да, указывают то, что он, то есть, пришел и сел близко к посланнику Аллаха. Потом спрашивают его и спрашивают интересные вещи, ахбирни анил ислам. И после того, как посланник Аллаха коротко ему объяснил, говорит, садакта. Да, то есть это все, что это заставляет, то есть принять во внимание подобного рода ситуацию то есть по отношению сподвижников. Кал садакта. Фахбирни анил ихсан. Махва аль ихсан. Кал антабуд Аллаха каннака тарах. Файлам не кун тарах. Файннаху ярак. И это то есть мы уже объясняли. Валь мурод ихсан аль амаль ва иткануху بتحقيق المراقبة وكمال الإخلاص. فقال فأخبرني عن الساعة، متى الساعة؟ أي القيام. الساعة بال إذا أطلق في الشرع فيراد بها يوم القيامة، نسبة لتوشت الساعة في لغة العرب это وقت مبهم. Нет, وقت مبهم. То есть, да, время, у которого нет начала и нет конца. И очное расстояние тоже неизвестно. Может быть, полсекунды, может быть, несколько столетий. Все это как вокт. Со смыслом вокт. Несмотря на то, что сейчас стали слово «са» применять точно то, для чего 60 минут и так далее. Ну. Кар фахвирни ани са, кар. Мальмасулю анха би а'лама минассали. Это текст, понятно, ма нафия. Мальмасулю анха би а'лам. Ма нафия. Я'малю амалю лейса. То есть, аль-масулю лейса би а'лама минассаиль. Лейса аль-масулю би а'лама минассаиль. Мальмасулю анха анха анисса би а'лама аль-ба зайда лит-таукид. Альба зайда литтауки биалема минасай, чем спрашивающий. Факаль фахбирни ан амаратиха, ай аламатиха, то есть признаки. Паль анталя даль амату раббатаха, то есть этот вопрос, в нем очень много разговаривают ахль-ильм, то есть что имел в виду посланник Аллаха алейхиссалату вассалам под этим анталя даль амату Роббатаха. Очень. То есть аль-ама. Ель-унсаль мамлюка. Я же тебе говорю, разногласия ученые в этом вопросе. Вахель-унсаль мамлюка. Талиду роббаха. Ау талиду роббатаха. То есть тот, кто является. То есть она рожает того, кто является выше, то есть, чем он. Мустава, то есть уровень, да, то есть как господин по отношению к нему. И шейх вот также говорит, ихтулифа фимана залик, то есть разногласия в этом смысле. Вахсану макиля иннаху иза касара ракик варуббама валядат лимарату ибнан сумма фаракатху бисаба берик сумма иштараха валядуха вахуа ла ядри аннаха уммуху фаясиру сейидан лаха. То есть, да, то, что она может родить ребенка, это одно из мнений. И то есть это. И оставит его, в общем, будет разлучена с ним по причине того, что она рабыня, а он нет. То есть, это. И он вырастет, то есть, и купит ее, и не будет знать то, что это его мать и так далее. Сумма штараха валя дуга вахуа ла ядри аннаха уммуху. Фаясуру сайидан лаха, и станет господином для него. Киля инна л-амата иза ватаа сайидуха фаварадат фавараду сайидиха сайидун лаха. То есть, также одно из мнений, то, что если ама, то есть рабыня, если, то есть, совокупляется, то есть, когда с нынешний хозяин и родит ребенка, то этот ребенок для нее тоже сайид. Потому что он хор. Ребенок этот свободный, она рабыня. Также есть еще многие другие мнения, то, что это имеется в виду, то, что дети начнут возвышаться над родителями и так далее перед судным днем. В общем, потому что раньше такого не было. Да, то есть сейчас это, да, таким образом дети обращаются к своим родителям. وقال فاخبرني عن أمراته قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الآلة الحفاة جمع الحافل ده والعراة ده من الآلة ده كتبين تجيزي والآلة الفكراء Риа ша, то есть риа это джам раай, то есть это пастух, аллазина мин адатихим раиль гадам, то есть те, которые из это, да. И это та валюна фильбуньян, валь мурат, إذا رأيت سكان الصحراء يهبطون إلى القرى ويبنون فيها المساكن ويتنافسون في طول البنيان, то есть они соревнуются في طول в длине, то есть строение, فهذه من علاماتها وعلامات قيام الساعة كثيرة كما جاءت الأدلة لذكرها. То есть это один из тафсиров, другие сказали то, что те, кто в основе своей являются люди, были из числа пастухов, то есть основная их не, да, то есть не обязательно, чтобы бедуины это были, да, то есть какой-то народ на любой точке планеты и так далее, который из ихнего, то есть обычное ремесло было, это, то есть скотоводство, и потом, то есть они началось у них. Ну все раньше босые были. Почему Дубай? Независимо от того, Дубай или нет. Сейчас там сильно даже не соревнования, не построения. Ну ладно, что ж ты. Это Тавалюна Фельбуньян. То есть соревнуются у кого да выше будет. قال فمدى اي то есть этот прошел вок, то есть прошло время, то есть прошло определенное فمدى فلبثنا, то есть таким образом, то что этот человек ушел, то есть он ушел время, то есть все это, да, فلبثنا مليا, то есть и فلبثنا وقتا, то есть прошло определенное, и в некоторых вариантах пришло то, что это было 3 дня, и также некоторые другие, то есть то, что это прошло неделя и так далее. Фалабисна малиян, то есть определенное, то есть неопределенное количество времени. Может день, два, три недели и так далее. Факаль, Расулла алейхиссалям, я Омар, а тадри манисаль, то есть знаешь, кто вот тот ассаль, вот это алифалям, это лилахди. Вигни, то есть то, что они уже знают о таком речь. Атадри ман ассаль, то есть кто был вот этот ассаль. Культу Аллаху Расулюху Алям. Каль хаде Джабраиль. Вот здесь уже другая люга, Джабраиль. Да, то что там несколько люга, то есть все они пришли в Коран. Джибриль, Джабраиль, то есть кроме Джибрин. Атакум юаллямакум амра диникум. То есть тут, то есть он пришел, научил вас делам, то есть как основам религии. فهذا الحديث العظيم اشتمل على فوائد كثيرة فقد اشتمل على ذكر أصول الدين الاعتقادية والعملية وذكر مقامات الدين, то есть и упомянул مقامات, то есть как это степени, уровни, то есть положение, да, религии ومراتبه, то есть и уровни, скажем, то есть мустава и так далее. فيه الدلالة في هذا الحديث الدلالة على أن الساعة مما استأثر الله بعلمه. И в этом хадисе указание на что? То, что الساعة Всевышний Аллах оставил себе знание об этом. Когда это будет, каким образом. Но нам дал что? Признаки, чтобы мы в общем примерно что ориентировались. وفيه دليل على بعض علاماتها فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. То есть فهل ينظرون, то есть إلا ساعة أن تأتي, то есть ينتظرون здесь смысл, فهل ينتظرون إلا ساعة أن تأتي بغتة, то есть внезапно, فقد جاء أشراطها, то есть ее знамения уже состоялись. И сам Мухаммад алейхиссалату вассалям и его пророчество и послание также являются признаком приближения судного дня, являются признаком приближения. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد, то есть вот это третья основа мы возьмем на следующем уроке. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.